Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на высоках камнем лежать, или гореть звездой, звездой. Солнце мое, я вас люблю. Теперь воля вольная, с кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь?